Вы примете ее теперь? Я попробую. Она вложила ему в руку книгу, которую читала. Он отшвырнул ее и проворчал, что если Кэтрин не замолчит, он свернет ей шею. — Хорошо. Я положу книгу сюда, — сказала она, — в ящик стола, и пойду спать. Затем она шепнула мне, чтобы я проследила, возьмет ли он книгу, а сама вышла вон. Но он и близко не подошел к столу. И я так и доложила ей утром к ее большому разочарованию. Я видела, что она раскаивается в своей упрямой озлобленности и холодности. Совесть укоряла ее, что она его отпугнула, когда он захотел учиться. В этом она действительно преуспела. Но ум ее усердно искал средства исправить сделанное зло. Когда я, бывало, стану гладить или займусь другой затяжной работой, которую неудобно делать наверху в гостиной, Кэтрин принесет какую-нибудь хорошую книгу и начнет читать мне вслух. И если случится при этом Гертон, она, бывало, оборвет на интересном месте и оставит книгу на кухне. И делала это не раз и не два. Но он был упрям как мул, и вместо того, чтобы кинуться на ее приманку, он в сырую погоду подсаживался к Джозефу и курил. И они сидели точно истуканы у огня. Тот по одну сторону, этот по другую. И хорошо, что старший был слишком глух, чтобы понимать ее греховный вздор, как он это назвал бы, а младший старался как мог не обращать внимания. В погожие вечера он уходил поохотиться, а Кэтрин зевала и вздыхала, и приставала, чтобы я поговорила с ней, но только я начну, выскакивала во двор или в сад, и под конец прибегала к последнему средству, плакала и говорила, что ей надоело жить. Жизнь ее никому не нужна. Мистер Хитклифф, становясь все более нелюдимым, почти совсем изгнал Эрншо из комнат. А после несчастного случая, произошедшего с беднягой в начале марта, парень на несколько дней прочно засел на кухне. Когда он бродил по холмам, ружье у него выстрелило само собой. Ему поранило осколком руку повыше локтя, и он, пока добрался до дому, потерял много крови. Таким образом, Гертон силой обстоятельств, пока не поправился, был осужден сидеть без дела у печки. Его двоюродной сестре это было на руку. Во всяком случае, ее комната стала ей после этого еще более ненавистна. И Кэтрин все время принуждала меня выискивать себе работу на кухне, чтобы ей самой можно было сидеть там со мною. В Фомин понедельник Джозеф погнал скот на Гиммертонскую ярмарку. Я же после обеда занялась на кухне бельем. Эрншо, как всегда мрачный, сидел в углу у окна, а моя маленькая госпожа, чтобы как-нибудь заполнить время, выводила рисунки на стеклах окна или для разнообразия начнет вдруг тихонько напевать или что-нибудь проговорит в полголоса и с досадой и вызовом бросит быстрый взгляд на своего двоюродного брата, который упорно курил и смотрел на уголь в топке. Когда я сделала замечание, что так у меня дело не пойдет, если она то и дело будет загораживать мне свет, Кэтрин отошла к очагу. Я не стала больше обращать внимания на ее затею, когда вдруг услышала такие слова. «Я сделала открытие, Гертон, что я хочу, что я рада, что теперь меня бы радовало, что вы мой двоюродный брат». Если бы только вы не были таким сердитым со мной и таким грубым. Гертон не отвечал. «Гертон, Гертон, Гертон! Вы слышите?» — не унималась она. «Отвяжитесь!» — проворчал он с недвусмысленной резкостью. «Позвольте мне убрать это», — сказала она, осторожно занесла руку и вынула трубку у него изо рта. Не успел он даже попытаться отобрать трубку обратно, как та была уже сломана и брошена за печь. Он выругался и взял другую. — Стойте! — закричала Кэтрин. — Сперва вы должны меня выслушать. А я не могу говорить, когда мне пускают клубы дыма в лицо. — Ну вас к черту! — крикнул он в ярости. — Можете вы оставить меня в покое? — Нет, — заупрямилась она. — Не могу.